пальцах лед, я как на снегоходе. Я летаю чаще, чем ты ходишь. Надеюсь, я сейчас уже не в моде. Я тебя не знаю, ты не кореш. На пальцах лед, я как на снегоходе. Я летаю чаще, чем ты ходишь. Надеюсь, я сейчас уже не в моде. Я тебя не знаю, ты не кореш. Ты хочешь от меня детей? Ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я расстался с ней? Ты хочешь? В карманах пусто, так мало ключей. Вокруг так много запертых дверей. Я при деньгах, но не заложник всех этих рублей. Так мало дней нам осталось, вокруг так много зверей. Я в золотых украшениях, на моей шее табор. Я спокоен, но мы можем устроить вам трабл. Сникерсы на проводах, весь район на отходах. Мужики на костылях, просят у меня рубля. Я, конечно же, не дам, знаю, что потратят зря. Мандраж по телу, рука на ноже и свет фонаря. На пальцах лед, я как на снегоходе. Я летаю чаще, чем ты ходишь. Надеюсь, я сейчас уже не в моде. Я тебя не знаю, ты не кореш. На пальцах лед, я как на снегоходе. Я летаю чаще, чем ты ходишь. Надеюсь, я сейчас уже не в моде. Я тебя не знаю, ты не кореш. Я тебя не знаю, ты не кореш. Я тебя не знаю. Меня зовут Иван, тебя зовут, я не запомню как. Вопросы, фотки, видосы, я хочу денежный знак. Я не кидаю словами, я берегу свой доход. Базаришь слишком много, потому ты нищеброд. На пальцах лед, я как на снегоходе. Я летаю чаще, чем ты ходишь. Надеюсь, я сейчас уже не в моде. Я тебя не знаю, ты не кореш. На пальцах лед, я как на снегоходе. Я летаю чаще, чем ты ходишь. Надеюсь, я сейчас уже не в моде. Я тебя не знаю, ты не кореш.